Она честно тянула семейную лямку, растила ребенка, играла роль примерной жены, хозяйки дома, хотя заглохшее было на время, разъедающее душу ожидание, не оставляло ее теперь ни на минуту. Но однажды на привычной прогулке по набережной Гельсингфорса муж, раскланившись с проходившим мимо моряком, с нескрываемой уважительностью объяснил ей: «Это адмирал Полярный, тот самый, вы, наверное, уж наслышаны о нем». Разумеется, она была о нем наслышана. Адмирал был притчей во языцах, в светских кругах Балтийского флота, тоже как и муж, бывший порт-артуровец, еще и отведавший японского плена, талантливый флотоводец, полярный исследователь, именем которого даже назван остров в Северных водах, блестящий собеседник. Водить знакомство с ним, а в особенности близкое, считалось в этих кругах весьма престижной привилегией. Но, тем не менее, случайно эта встреча на Гельсингфоргской набережной едва ли надолго задержалась бы в ее памяти, если бы на другой день она не оказалась на вечере у старого друга мужа, тоже порт-артуровца, Николая Константиновича Подгурского, где, очутившись лицом к лицу с адмиралом, с внезапно оборвавшимся сердцем, поняла, что такого с ней не было, что прошлого больше не существует, и что впереди у нее уже не ожидание, а судьба. Мне еще много раз придется фантазировать в отчаянных попытках восстановить возможные разговоры между ними, хотя бы мысленные. И, разумеется, это будет лишь приблизительная имитация тех, что имели место на самом деле, но за подлинность их первого диалога я готов поручиться головой. Вот он. Я так давно искала тебя. Разве это было так трудно? На это ушла вся моя жизнь. Но у тебя впереди еще так много. У нас, ты права, у нас. И жизнь сразу сорвалась с накатанной колеи и пошла в разгон во все стороны, только проносились мимо лица, голоса, сливаясь в одну ослепительную, хотя и звучащую ленту. От встречи до встречи и снова до следующей встречи, а в перерывах между встречами его записки и письма, которые заполняли серую пустоту повседневного быта. Когда я подходил к Гельсингфорсу и знал, что увижу вас, он казался мне лучшим городом в мире. Я всегда думаю о вас. Я вас больше, чем люблю. И еще, и еще, и еще до летящей в колдовскую пропасть бесконечности. В этом головокружительном угаре, где им было замечать, как грозно взбухает вокруг них существующий мир? Город жил так, будто земля еще покоилась под ним на трех несокрушимых китах. Сытно, размеренно, незамысловато. По вечерам все так же, как обычно, по набережной фланировала публика. В городском саду духовой оркестр разыгрывал одни и те же вальсы. На рейде даже не дымили, а это безмятежно подымливали боевые суда. Война, гремевшая, казалась совсем неподалеку, виделась отсюда почти не в самом делешной. Кто-то ходил в трауре. У кого-то в доме объявлялись увечные, к кому-то приходили письма из германского плена. Но это все не отражалось на спокойной глади городского круговорота, разве лишь придавало ему оттенок патриотической респектабельности. Мало кто чувствовал, что в волглом февральском воздухе уже повеяло пронзительным ветерком угрожающих перемен. Толпа на улице становилась все крикливее, прислуга несговорчивее, а извозчики наглее. Газеты того пуще остервенялись с каждым днем в открытую, разумеется, прежде всего против власть придержащих. Время смут и смут стояло от каждого на расстоянии вытянутой руки, но никто не хотел замечать его, глядя сквозь него или мимо. В эти самые дни у нее состоялось ее первое объяснение с мужем. В один из его редких теперь наездов за обедом после долгого и тягостного для обоих молчания он начал первым. — Вам не кажется, Анна, что письма Александра Васильевича к вам становятся слишком частыми? — Нет, не кажется, Сергей Николаевич. — Поймите меня правильно, Анна. Ладони его, тяжело лежавшие на столе, напряженно подрагивали. — Я хочу лишь одного — ясности. Если вы увлеклись, то в вашем возрасте это извинительно. Я постараюсь забыть об этом. Если же вы любите друг друга, то нам надо расстаться, хотя из-за этого мне придется уйти в отставку. И затравленными глазами в сторону и вниз на свои ладони, полузакрыв набухшие веки. Она вдруг поймала себя на том, что не чувствует в себе ни волнения, ни растерянности. — Дорогой Сергей Николаевич, — начала она и сама подивилась спокойной снисходительности своего тона. — И решать я, к сожалению, могу только за себя. Александр Васильевич не брал по отношению ко мне никаких обязательств, во всяком случае, до сих пор, но тот не дал ей закончить. Внезапно потеряв всякое самообладание, он вскочил с места и заметался, закружился по столовой. — Вот видите, Анна, вы еще и сами не отдаете себе отчета в том, что происходит между вами и Александром Васильевичем. Вы молоды, у вас просто закружилась голова, я вас понимаю. Александр Васильевич — человек в своем роде необычайный.